21 апреля в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялись ораторские выступления работников Союза трудящихся сельского хозяйства и тружеников сельского хозяйства по случаю 85-летия со дня основания героической корейской народной армии. Выступавшие отзывались о заслугах Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, оставленных в руководстве Сунгунской революции. Они выразили свою решимость отдать чистый пот совести Родине, верно поддерживая руководство Ким Чен Уина и наследуя традицию патриотических христиан предыдущих поколений, которые в прошедшие годы поддерживали партию и Родину богатым урожаем.